принесения извинений, баронесса, поведал я, за нарушение неприкосновенности границ Доминиона, разумеется. Фина де Аста нахмурила тонкие брови, наградив меня грозным взглядом. 40 секунд, главнокомандующий, подработал хронометром майор Тиерс. Молодая аристократка наградила его тяжелым взглядом. Бывший гвардеец ответил ей тем же, отчего баронесса поежилась. Да, прекрасно ее понимаю. Взгляд хладнокровного убийцы порой и мне тяжеловато выдерживать. Чего уж тут говорить о политике. 30 секунд, нарушил тишину Тиерс. Казалось, на мостике жизнь остановилась. Экипаж, проводя последнюю проверку перед преодолением светового барьера, поглядывал в нашу сторону, наблюдая за тем, кто же победит в этом поединке интеллектов. 20 секунд, подобно метроному хладнокровно произнес бывший императорский гвардеец. Хорошо, сдалась молодая женщина. Я прошу у вас извинения, гранд-адмирал. Спешка заставила меня пренебречь вашим предостережением. Впредь я буду осмотрительна. О, как, то есть она намерена не единожды бывать в Доминионе? Интересно, а почему я узнаю об этом не в числе первых? Я прошу вас отменить приказ об атаке на звездный разрушитель имперского пространства. Извинения приняты, баронесса, произнес я, посмотрев на своего адъютанта. Вещи баронессы де Аста доставлены в отведенные для нее апартаменты? Так точно, гранд-адмирал, подтвердил Тиерс. Экипаж доставившего ее на борт химеры челнока размещен в дежурном кубрике. Корабль перемещен на нижнюю палубу грузового ангара. Благодарю за оперативность, произнес я Тиерсу. Гранд-адмирал, баронесса сделала шаг вперед, приблизившись ко мне. Рукх за это время сделал один длинный шаг и оказался стоящим между нами. В его руках мелькнули черные клинки боевых ножей из обсидиана. Фина отшатнулась, после чего посмотрела на меня. Вы обещали отменить свой приказ о нападении на звездный разрушитель. Боюсь, баронесса де Аста, вы меня неправильно поняли, баронесса, произнес я. Что? Девушка на миг превратилась в разъяренную фурию. Вы же обещали не перехватывать корабль и не уничтожать его. Ее волнение понятно, не так уж и часто лиц ее положение ставит в неудобное положение, особенно, прилюдно. Но для нее последствия будут куда как серьезными, чем насмешки полусотни человек на вахте мостика Химеры, если произойдут описанные мной события. Как я уже сказал, баронесса, вы меня, очевидно, неправильно поняли, продолжил я. Мои люди находятся на своей позиции, и она располагается вблизи от того курса, которым движется ваш звездный разрушитель. Имея они приказ перехватывать звездолеты, идущие по тому же маршруту, по которому вы прибыли сюда, то уже бы перехватили вас раньше, чем это сделали мы. Если бы вы внимательно слушали то, что я вам говорю, то не услышали бы ни одной логической связи между базированием моих кораблей, их заданием и возможными проблемами для вашего разрушителя. То есть, а вот теперь она покраснела. Красное, как помидор лицо, белоснежные волосы. Какие разительные контрасты. Если посмотреть на девушку в профиль, то она чем-то напоминает флаг Польши. Красное, белое и очень стыдящаяся своих прошлых поступков, а всем вокруг весело от ее ляпов. Энда, что-то меня не в тот рукав галактики понесло. Игра слов, по ее лицу было видно, что ей стоило большого труда взять себя в руки. Умно, гранд-адмирал, надо отдать вам должное. Благодарю, я едва заметно кивнул головой в знак благодарности. Теперь, если вы не возражаете, я предложил бы вам отправиться в отведенные для вас апартаменты и обустроиться на время нашего некратковременного путешествия. Разве мы не возвращаемся на Сьютрик? Нахмурилась она. Я был вынужден встретить вас на границе, так как не мог обеспечить своего нахождения в столице гегемонии. Пришлось пояснить. Обстоятельства требуют моего участия в разворачивающейся военной кампании. Поскольку, по вашим же пояснениям, обсуждение не терпит отлагательств, я предлагаю вам составить мне компанию в предстоящем сражении за сектор Плавис. Похоже, пора звать компетентных специалистов, потому как у одной взятой баронессы сейчас глаза из орбит вылезут. Мы, что, отправляемся прямиком в зону боевых действий? Опешила она. Разумеется, подтвердил я, сделав знак капитану Пиллиону. Прежде чем баронесса сумела подобрать правильные слова, Химера разорвала метрику пространства, окружив себя бело-голубыми оттенками, характерными для преодоления светового барьера. Умеете вы удивить, гранд-адмирал, наконец она совладала со своими эмоциями. Никогда не думала, что при первой личной встрече меня потащит на передовую. Галактика – крайне неспокойное место, баронесса, философски заметил я, к постоянному изменению обстановки необходимо просто привыкнуть. Чтобы вы не заскучали, я распорядился обеспечить вас наилучшим местом для того, чтобы лицезреть будущее сражение. Когда отдохнете с дороги и будете готовы к конструктивному диалогу, дайте знать. Зная вас, можно смело предполагать, что моя каюта будет где-нибудь на батарейной палубе, беззлобно огрызнулась дамочка, повернувшись на каблуках и направившись к выходу. После того, как она отошла на несколько метров, я негромко подозвал Тиерса. Немедленно перенесите ее вещи из каюты командира 4-й бортовой батареи в апартаменты в надстройке. Единственная свободная на данный момент рядом с вашей, гранд-адмирал, также негромко добавил он. Исполняйте, распорядился я. Что ж, надеюсь, в часы отдыха эта дамочка не работает с перфоратором, не играет на рояле и не поет «Союз нерушимый». Не то, чтобы я сомневался в звукоизоляции своей каюты, просто, ее будут охранять гвардейцы. И, судя по характеру матерой стервы, эта дама может вывести из себя даже клонов Тиерса, особенно если задержится на борту Химеры. Посадочная зона среднего грузовика, прикупленного имперцами с шаттла, располагалась по соседству с их кораблем, и при других обстоятельствах у Мары и Асаки не было бы ни малейшей возможности проникнуть на борт интересующих их звездолетов, если бы космопорт располагался где-нибудь на Татуине и представлял из себя простую яму, выдолбленную с земли или огороженную техническими строениями. Но это Вахай. Здесь каждая посадочная площадка – это комплекс технических построек. С проникновением в посадочную зону Лямбдутана не возникло проблем. Она воспользовалась все той же схемой, что и в прошлый раз. Судя по тому, что имперцы не стали особо мудрить с кодами доступа, они явно торопились побыстрее получить то, что им нужно было от Херлига, да смыться. А вот торговец явно разочаровывал. Мара уже который день наблюдала за тем, как корабли имперцев по очереди отбывают раз в сутки к указанной им погрузочной зоне и возвращаются на место в космопорту все с новыми и новыми грузами. На транспортных контейнерах стояли имперские и куатовские маркировки, так что вывод напрашивался сам, у торговца имелись куда как большие запасы, нежели он рассказывал Маре. Он просто сделал все, чтобы избавиться от назойливого клиента в пользу того, чтобы продать побольше запчастей постоянным покупателям. Несомненно, повысив цену. Интересно, у него в роду неймадианцев не было, хотя вряд ли. Межвидовой барьер, все дела. Мара, как и положено жертве преступления, исчезла из поля видимости. Асака, продолжая изображать из себя послушную служанку, проводила все это время, продолжая разыскивать необходимое своей хозяйке оборудование. Произвели несколько покупок для отвода глаз, остальные же Тагрута забраковывала, как якобы не соответствующие ее требованиям, несмотря на то, что оборудование, вообще-то, было надлежащего качества, а некоторые, даже не использованные ни разу. На все вопросы администрации гостиницы о том, куда делась ее хозяйка, Тана, разыгрывая забитую служанку, лишь говорила, что с госпожой подобное бывает, возможно, она отдыхает с новыми знакомыми. Очень хотелось как следует ее стукнуть, потому что стараниями Тагруты у местной администрации отеля сложилось мнение, конечно, если они не знали о покушении, что графиня Клерия весьма распутная и доступная дама, которой довелось выбраться за пределы опеки семейства, и теперь она пустилась во все тяжкие. Джейд мысленно попрощалась с этой легендой, а жаль, молоденькая стервочка Клерия, еще десяток лет назад представлявшаяся всем как юное воспитанное дарование, ей нравилось, но с таким хвостом слухов лучше графине где-нибудь тихонько умереть, например, в подворотне Вахая исчезнуть без следа, мало ли что надумали в отношении нее местные преступники, также исчезнувшие, к слову, да, трупы за собой она все же прибрала, сейчас они уже растворялись в кислоте, которая заполняла трубы коллекторы местной системы канализации. Впрочем, оценкой возможности приобретения на Вахее запчастей для кораблей своего флота пусть занимаются закупщики Трауна. Она обязательно сообщит об этой уроде умной жиле, когда вернется из своей миссии. По старой привычке, чтобы не выдать себя, она минимизировала контакты с командованием. Если агенту требуется докладывать о каждом своем шаге руководству, то это к имперской разведке или ИСП. Ну или как их Траун переназвал в своем доминионе, рука на то и рука, что она действует автономно. Ей ставит цель, она ее выполняет. Мара наблюдала за грузовиком, отметив скрытые лазерные и торпедные огневые точки, фальшивые опознавательные знаки и одетых с иголочки, но крутых по виду молодцев, стороживших корабли широкие грузовые двери склада. Рядом с дверями несколько в отдалении стояли три лендспидера, на которых на корабли доставляли мелкие покупки, вроде расходных муфт, конвекторов, мониторов и прочих деталей, которые можно купить в ассортименте у каждого первого торговца. Другое дело, турболазеры, проекторы и генераторы щита, разобранные на части элементы системы жизнеобеспечения, детали гипердвигателя. Причем, весьма и весьма специфичные. Сквозь двери склада она рассмотрела несколько человек в форме грузчиков, перетаскивающих транспортные контейнеры и коробки на репульсорные тележки, и заводивших их на трап корабля. Склад не испытывал недостатка в товарах для хранения, повсюду громоздились многочисленные штабеля коробок и транспортных контейнеров. По умолчанию на военных кораблях империи устанавливались гипердвигатели второго класса. В зависимости от габаритов корабля, они также различались в размерах. Чем больше корабль, тем больше и сам гипердвигатель, который ему необходим. Рука Трауна подмечала многочисленные грузы с маркировками гипердвигателей, и в голове уже сложилась определенная картинка. Имперцы с Лямбды, которые организовали на нее покушение, закупали два типа гипердвигателя, второго и двенадцатого типа. Если по первому в списке вопросов вроде бы и не было, стандартная модель основного гипердвигателя на имперских кораблях, даром что в разы больше, чем на том же имперском, то вот последний. Не так много кораблей используют этот тип гипердвигателя, особенно, когда размерами он напоминает хороший такой тяжелый крейсер. Сомнения, которые еще оставались, отпали. Имперцы закупают оборудование непосредственно для звездного суперразрушителя. Судя по всему, этот корабль сильно пострадал во время сражения, и теперь имперцы намеревались по-тихому закупиться запчастями, починить его гипердвигатель. И сколько бед может натворить один палач, если это, конечно, он, а не месть какая-нибудь. Внезапно оказавшийся на поле боя, новая республика познала на себе, когда Лусанкия в буквальном смысле, появившись из-под земли, позади посадочная зона выходила на другое складское здание, разделенное на меньшие отсеки, с узким служебным коридором между ними. Девушка отыскала вход в коридор и дошла до точки, где, как подсказала ей память, ее не будет видно за штабелями ящиков. Прикоснувшись к силе и убедившись, что вокруг никого нет и не предвидится, она отошла от стены и зажгла меч. Щелчок и характерное для этого типа оружия шипение, фиолетовый клинок вышел из рукояти. На мгновение она замерла с мечом, глядя на оружие и привыкая к тактильным ощущениям. Затем приняла стойку и, опустив клинок, мягко коснулась им стены напротив. Стена была толстая и армированная. Пришлось сделать три надреза, чтобы определить ее толщину. Остальное пошло быстрее. Девушка установила клинок так, чтобы оружие полностью прорезало стену, но не выходило снаружи, пропуская заметное в тени свечение, и вырезала узкий перевернутый треугольник, через который она могла бы пролезть внутрь. Отключив меч, она с помощью силы подхватила вырезанный участок и толкнула его. Тот поддался со сдавленным хрустом. Напрягшись от натуги, кусок стены оказался намного тяжелее, чем казался. Мара заставила его проплыть по воздуху около полуметра и осторожно заглянула внутрь. Размер не главное, да, Хаттас-2, пока мозг анализирует информацию, а ты не можешь прекратить представлять, что вот так просто, одной лишь силой мысли и движением руки вынимаешь и заставляешь левитировать кусок строительной конструкции весом, превышающим твой собственный раза в два, ничего у тебя не получится. Император, когда тренировал ее, этого не объяснял. Он просто говорил ей, что следует разжигать в себе эмоции, гнев, ярость и прочие спутники темной стороны силы. А вот Асока, пока они летели до Вахая, зевнув, просто сказала: «Не забивай голову ерундой, просто желай, чтобы вот эта штуковина сдвинулась, представляй, куда она должна добраться, и она сдвинется, доберется. Просто держи свои мысли чистыми от всякой ерунды». Когда в дело вступает сила, физика отходит в сторонку. Признаться, от таких педагогических способностей Тагрут и Мара слегка выпала в осадок, пока не поняла, что рациональное зерно в словах Тана есть. Конечно, с первой попытки мало что получилось, необходима была регулярная практика. Так же, как и она в свое время отказалась от использования силы и утратила навыки управления ей, так и многочисленные джедаи пытались скрыться от инквизиторов, прекращая использовать силу. А, когда их находили, после многих лет, проведенных без тренировок, даже опытнейшие из них, сильнейшие, проигрывали инквизиторам, большая часть из которых так и вовсе либо не обучалась джедайским наукам, либо состояли в подразделениях ордена, которые никак не были связаны с боевыми действиями. Агрокорпус ордена джедаев после своего уничтожения, например, подарил инквизиторию многих и многих кандидатов и оперативников. Однако, за что можно сказать Палпатину спасибо, так это за то, что он обучал ее не силовым техникам развития памяти, среди многих других, которые она использовала и активно применяла. Вот и сейчас, ей потребовалось не так уж много времени, чтобы запомнить расположение. Опять упражнения на тренировку памяти от императора не прошли даром. Прорубленный проход в стене оказался точно в центре штабеля ящиков, куда она целилась. Мара, в который раз убедилась в тайности своих действий, толкнула треугольную затычку еще на полметра вперед. Убедившись, что ее не замечают, а тревогой даже не пахнет, она проскользнула в рукотворный треугольный проем, после чего с помощью силы вставила затычку обратно в стену. После этого рыжеволосая бестия повесила световой меч на пояс и пробралась к краю стеллажей с грузовыми контейнерами на каждой полке. Скользнув по коробкам взглядом, она убедилась в том, что внутри находятся мелкие детали для внутренних систем звездолетов. Мелочь не представляет интереса. То, что имперцев интересовало в первую очередь, они получали в погрузочной зоне. Увидев, сколько ящиков погрузчики кладут на тележки и завозят на корабль, она перво-наперво подумала, что имперцы пронюхали про ее действия и готовятся дать деру. В принципе, это было бы разумным действием, когда не получаешь подтверждения выданного задания, лучше перестраховаться. Вероятно, так они и планировали поступить, если б узнали, что она жива. Но, поняв, что девушка пропала, их тревога поутихла. До тех пор, пока не стало очевидным, что исполнители тоже не вернутся. Причина, по которой от нее хотели избавиться, девушке объективно была неизвестна. Тут может быть все, что угодно, кроме ее опознания. Ее не знали ни как руку императора, ни как адъютанта Трауна, ни уж тем более как руку Трауна. Наиболее вероятным было то, что имперцы решили избавиться от конкурентки, толком не разобравшись в том, кем она является на самом деле. Вероятно, что им нужно так много имперских деталей, из-за пропажи которых в последнее время Новая Республика принялась засылать своих оперативников в каждую галактическую дыру, что ребята просто сдрейфили, посчитав ее одной из оперативников с Корусанта, и подумали, что она вот-вот на них выйдет или перекроет канал поставки. С одной стороны, это неплохо, а с другой, даже обидно. Республиканский шпион, она, серьезно, неужели она так плоха в своей работе? Девушка отметила, что рядом с кораблем находятся оба имперца, которых она видела в забегаловке. Отлично, значит, их шаттл без охраны, что облегчит Асаке проникновение на их штатный корабль. План да нельзя простой, оказаться на звездолетах и получить над ними контроль после того, как корабли уйдут в гиперпространство. Да, может быть, придется повозиться с экипажами, имперцы наняли нескольких человек из местных маргиналов, но, когда это кого-то останавливало, главное захватить имперцев после того, как они введут координаты в навигационные компьютеры. Потому что эти ребята прожженные, Асака, когда забралась к ним на корабль, обнаружила в навигационном компьютере шаттла только пустоту. Агента под рукой не было, чтобы покопаться в электронной начинке. Интересно, чем этот парень сейчас занят? Мара, двигаясь за стеллажами, оказалась в максимально возможной близости от обоих имперцев, оставаясь необнаруженной. «Почти закончили», — произнес один из них, тот, что явно подчиненный. «Наконец-то удастся вернуть к жизни систему жизнеобеспечения на третьей палубе, и Драммиль перестанет нам выворачивать мозги на бекрень». Драммиль. Адмирал Гейн Драммиль, командующий секторальным флотом Аплависа. «Серьезно, значит, он жив? Ну, теперь можно не переживать насчет того, зачем она все-таки охотится. Эти грузы предназначены для стража, звездного суперразрушителя типа Палач, который являлся флагманом адмирала Драммиля и считался уничтоженным. Выходит, наводка Трауна о том, что корабль все-таки пережил сражение, верна. Интересно, кто нашептал ему такие данные? Было бы интересно разузнать источники информации гранд-адмирала, но делать этого она благоразумно не будет. Если даже джедайка Тана решила, за лучшие будет зарабатывать очки лояльности перед гранд-адмиралом, то она, рука, почему должна поступать как-то иначе? Траун давал ей возможность стать его полноценным союзником. Девушка упустила его, и теперь не более чем подчиненная. Все, как во времена Палпатина, разве что ей в голову не лезут и не называют мое дитя, как это любил делать старый маразматик. Только вестей от наемников нет, буркнул командир. Меня это напрягает. Какая разница, удивился подчиненный. С этой республиканской шпионкой покончено. Он махнул рукой. Мы получаем все необходимое, чтобы выбраться из дыры, в которой застрял разрушитель. Так что, совсем скоро Драммель вернется. Ага, в голосе командира не было радости от этих вестей. Я тут новости последние слышал. Он помедлил. Гранд-адмирал Траун в самом деле существует. И что с того? Искренне недоумевал подчиненный. Никто не устоит перед стражем. Не будь идиотом, огрызнулся командир. Корабль сильно поврежден. У Трауна, поговаривают, целый флот. И его звездолеты, буквально полдня назад уже стали появляться в Аплависе. Некоторые системы находятся уже под его контролем, некоторые, вроде Китариса, под республиканским. Сунемся туда, разнесут наш страж, как и говорила уже республиканская пропаганда. Надо будет Драммелю сказать об этом, пробормотал подчиненный, а то он в последнее время сильно нервничает. А ты бы не нервничал? Поинтересовался командир. Гранд-адмирал, Экзот, у него огромный флот, который вломил республиканцам так, что им пришлось стягивать силы со всей галактики для восстановления боеспособности 4-го флота, а он у них еще и воина отнял. Представляешь, какая у него силища, да страж его порвет, даже всех этих турболазеров, командир махнул в сторону грузовика, не хватит, чтобы даже на 10-ю часть восстановить боеспособность суперразрушителя. Драммель этого не понимает. Он все мечтает вернуться на белом звездолете в Аплавис. Он вбил себе в голову, что кто-то будет писаться при одном только виде нашего разрушителя. И ни у кого не хватит глаз и сканеров, чтобы понять, что звездолет вообще-то просто калоша. Его восстанавливать надо такими темпами еще лет 5-10. Да и то у Драммеля раньше деньги кончатся. Да ну, с чего бы, удивился подчиненный. Я слышал, что на корабле есть некоторые трюмы, которые забиты казной Аплависа. Мара напрягла память, а ведь рациональное зерно в этих словах есть. Когда она работала на Карде, то они делали парочку рейсов в сектор Аплавис, и там многие гневались на Драммеля за то, что он погиб вместе со всей казной, отчего сектор, объявив себя нейтральным, быстро столкнулся с экономическими проблемами и был вынужден перейти под контроль новой республики. Просто, чтобы население не умерло с голоду в условиях кризиса. Выходит, запасы Драммеля на страже, так это поистине чудесные новости. Траун явно будет рад заполучить и корабль, и средства для его восстановления. Хорошо, если так, командир вздохнул. Тащиться через всю галактику с кораблями, полными оружия и запчастей. Придется попотеть, чтобы избежать обнаружения республиканскими патрулями. Не впервой, махнул рукой подчиненный. Меня больше волнует то, что кто-то пытался перекупить детали для нашего разрушителя. И продолжает это делать, вздохнул старший имперец. Я поспрашивал осторожно, детали идут в сектор Квилли. Но кому и для чего нужны, неясно. Территория Зинджа, удивился подчиненный. И Мара была с ним всецело солидарна. Кому в Квилле могли потребоваться запчасти для звездного суперразрушителя? Или разговор идет о простых имперских запчастях? Если верен первый вариант, то дело дурно пахнет. Если второй, то не так дурно, но все равно неприятно. Она самая, закивал командир. Не знаю, кому там понадобились детали для гипердвигателя палачей, но если окажется, что военачальник Зиндж выжил, а новая республика в очередной раз облажалась, эта галактика становится маловатой, когда у каждого первого военачальника в руках звездный суперразрушитель, горестно вздохнул подчиненный. Ладно, чего уж там, расскажем Драммелю, пусть разбирается. Поддерживаю, согласился командир. Ладно, иди на шаттл, отправляемся через час. Как скажешь, имперцы обменялись рукопожатиями, после чего каждый направился в свою сторону. Подчиненный, к выходу из посадочной зоны, а командир, к трапу, ведущему на борт транспортника. Однако, сколько пищи для размышлений преподносит всего один подслушанный разговор. Мара вздохнула. А сколько еще предстоит услышать, когда эта словоохотливая парочка окажется в руках дознавателей Трауна? И все же, остается неразгаданным вопрос о том, кому и зачем потребовались еще детали для звездного суперразрушителя. Уже не в секторе Квилли, посреди бесчинствующих банд и орд имперских дезертиров новая республика решила починить свою Лусанкию. Теория неплоха, но вот только есть одно но. К которое Мара уже поднимала в точно таком же контексте. Новой республике совершенно незачем покупать втридорога оборудование для звездного суперразрушителя на черном рынке. Они ведь запросто могут обратиться напрямую к поставщикам и производителям, на фонд Рекуат, как и Ордус Кейн, как и Палпатин, через сеть своих шпионов. Тогда какая отрыжка банты засела в секторе Квилли и собирает себе там звездный суперразрушитель? Еще раз тягостно вздохнув, Джейд стала прикидывать способ, которым ей лучше всего проникнуть на борт имперского грузовика. И, словно в насмешку над ее усилиями, в поле зрения, завернув за угол стеллажа, показался молодой грузчик. Он вертел головой по стеллажам, выискивая нужную коробку, когда внезапно остановился, захлопав глазами. Он замялся, увидев ее. «Мэм, а вы что тут делаете?» «Не поверишь», — лучезарно улыбнулась рука Трауна, сближаясь с ним одним быстрым и плавным шагом. «Тебя жду». «Ой, правда?» Только и успел улыбнуться он перед тем, как прямой удар хрупким на вид кулаком рыжеволосой бестии вырубил его. Через 5 минут, когда вырубленный с помощью медицинских препаратов, но живой грузчик оказался надежно спрятан под стеллажами в самом темном углу, Мара, тщательно замаскировавшись, продолжила за него работу по доставке груза, и при удобном случае просто растворилась в нескончаемых коридорах транспортного звездолета. Через час корабли, средний грузовик ГР-75 и шаттл типа «Лямбда» покинули космопорт планеты Ваха и вошли в гиперпространство. Еще через 2 они были выловлены из него гравитационными аномалиями звездного разрушителя типа «Интердиктор», входящего в оперативную группировку, возглавляемую звездным разрушителем «Странник пустоты» под командованием капитана Абисса, направленного в эту точку галактики прямым приказом гранд-адмирала Трауна. А спустя еще 5 часов, вернув корабль, на котором они прибыли на Вахай, рука Трауна и Асакатана находились в выделенных для них апартаментах для высоких гостей, где наконец-то смогли заснуть в окружении людей, которые их точно никогда не предадут. К тому времени призовые команды уже взяли под контроль звездолеты имперцев, доложили о ситуации верховному главнокомандующему, и оперативная группа ушла в гиперпространство, возвращаясь в Доминион. Бриана Умак, так звали этого джедая, не то, чтобы он представился, Рейнар вспомнил это сам, и как бы ни было смешно, после удара по голове, мастер-джедай, пропавший с радаров после исполнения чрезвычайного приказа 66, и произошло сие явление почти 30 лет назад, и до сих пор ни один инквизитор не мог похвастаться, что напал на его след или прикончил заговорщика. А вот он, оказывается, где скрывается. Мастер-джедай Бриана Умак. Рейнар парировал коварный выпад, который должен был пробить его грудь насквозь. Но для этого пришлось упасть на одно колено, чтобы заблокировать клинок противника. Этот джедай хорош, но не по той причине, что он сильнее. Он очень точно выбрал момент времени для атаки. Наверняка крался по их следам, ожидая, когда они будут ослаблены и загнаны в ловушку. Хитрая тактика, но не джедайская, инквизиторская. Поймав правую ногу противника руками, Рейнар резко поднялся, опрокидывая джедая на пол пещеры. Тот, извернувшись, откатился в сторону и обратным сальто разорвал дистанцию между ними, но при этом продолжал загораживать выход из пещеры. Мон Каламари, ничуть не выдохшийся за время сражения, продолжающий напитывать тело светлой стороной, казался свеж и горяч. Его мысли спокойны и абсолютно невозмутимы. Настоящая машина, дроид в обличье экзота. Значит, ты сидел здесь, на планете, пока мы истребляли твоих собратьев-джедаев, усмехнулся ему в лицо Рейнар. Не то, чтобы он сознательно пытался использовать дун-мочь, он просто заговаривал джедаю зубы, чтобы восстановиться после первого схождения. Близости концентрация светлой стороны раздражали и мешали призывать на помощь ярость. Резервы организма медленно таяли, а потому, чтобы вновь пробиться сквозь кисель чужеродной для инквизитора силы, приходилось делать подобные передышки, которые, к сожалению, шли на пользу и самому джедаю. У каждого свой путь, ага, купился. Когда джедай молчит и продолжает сражаться, это куда как хуже. Значит, его самоконтроль на высоте, и победить его в честном бою будет ой как непросто. Темная сторона не спасет тебя, инквизитор. Я буду стоять до конца. Ребят, донеся голос Фадеума, который, как и на тренировке с Обскура, заходил на противника с левого фланга. Может, не будем тут устраивать бойню? Как-никак пещеры кристаллов — это практически священное место для джедаев, но не для поборников темной стороны, — окрысился Бриана Умак. Я никому не позволю осквернять это место. Да ладно тебе, усмехнулся Рейнар, уже прикидывая дальнейший ход сражения. Набрали немного кристаллов, спокойно себе уйдем и не появимся здесь больше. Вы ничего отсюда не заберете, отродья темной стороны, гаркнул Мон Каламари. Его большие глаза неплохо справлялись с тем, чтобы контролировать обоих противников. Ох уж эти рептилии, или выходцы с Дака-амфибии, ой, да всем плевать, кто там есть кто. Экзот, представляющий проблему, и нужно лишь как следует отдохнуть, да превратить его в мелкую рыбную нарезку. Вообще-то мы не какие-нибудь там инквизиторы, продолжал Фадеум. Я вот из Джинсары. Мерзость, сплюнул на пол Мон Каламари. Думал, вас всех прикончил Халкион и Кеноби. Спаслись, значит, имперцам служите, потому что они освободили нас от пиратов, горячо заявил Джинсарой. Рейнар сделал осторожный шажок влево. Мон Каламари отреагировал, слегка довернув в сторону. Ах ты, харя рыбья, как ты вообще в такой темноте успеваешь следить за конечностями? Были бы у вас честь, освободились бы сами, отрезал джедай. И, если вы думаете, что эти ваши рассказы помогут вам набраться сил, то сильно ошибаетесь, это место светлой стороны, вам будет только хуже. О, черные кости императора, закрой ты уже свою пасть, не выдержал Рейнар, бросаясь в атаку. Мон Каламари перестроил свою защиту с ориентиром на него, и в этот момент в его сторону полетел небольшой камень, запущенный Джинсарой. Джедай с легкостью его испарил, взмахнув синим клинком, и в тот же момент был вынужден обороняться от сильных и размашистых ударов Рейнара. Выпад, контратака, а в следующее мгновение инквизитор Обскура услышал свист и почувствовал, как у него онемела левая кисть. Джедай воспользовался проволочкой, чтобы контратаковать, но в то же время и сам получил по голове камешком. Разорвав дистанцию, оба противника с возмущением посмотрели на молодого Джинсары. «Ты вообще на чьей стороне?» – одновременно гаркнули они на паренька. «Ну простите», – сжимая световой клинок в правой руке, Фадеум развел своими конечностями в сторону. «Баллистокинез, наука неточная, я не Джинсары, я только учусь, баллистокинез». «Это что еще така? Да он же телекинезом пуляет в них камешками». «Вот же!» — Рейнар заскрипел зубами, мысленно ругаясь, почем свет стоит. «Почему раньше не рассказывал, что умеет что-то подобное?» «Из него ученик, как из Вейдера, джедай», — ругнулся Бриана Умакк, потирая ушибленную часть головы и погрозив Джинсары кулаком. Фадеум в ответ запустил еще один камешек, который также оказался уничтоженным. Рейнар подавил желание рассмеяться. «При других обстоятельствах я б тебе рассказал крайне интересную историю», — пообещал он. «На темную сторону решил меня обратить, инквизитор», — хохотнул мастер-джедай, продолжая подозрительно коситься в сторону молодого бойца. «Да ты сам нарисовался в этой пещере», — возмутился Рейнар. «Ты мне вообще даром не нужен, только парочка кристаллов, и выбраться отсюда, чтобы забыть этот треклятый Дантуин». Сила неожиданно оказалась наполнена подозрительностью, источником которой был Мон Каламари. «Не были бы вы имперцами, я мог бы вам поверить», — произнес он. «Но точно знаю, что как только вы уйдете, сюда прибудут и другие имперцы-охотники на джедаев, и пещеру вы не оставите в покое, позарившись на кристаллы. То есть, если убить нас, то будет получше, да?» — поинтересовался Фадеум. «У нас вообще-то недалеко лагерь, который охраняет гарнизон штурмовиков. Неужто ты думаешь, что наши товарищи не смекнут поискать нас в пещерах, особенно когда найдут дыру в холме? Проблемы я решу по мере их поступления», — пообещал Мон Каламари, неожиданно нападая на Рейнара. Инстинктивно, понимая, что не успевает отреагировать иначе, инквизитор выплеснул на него свою ярость. Выставив в сторону противника левую руку, он направил на Мон Каламари потоки ветвистых бело-голубых молний силы, которые тем мгновенно абсорбировал, подставив клинок светового меча. На несколько секунд в пещере стало светло, как днем, и в этот момент Фадеум оказался рядом, нанося рубящий удар по голове мастера джедая сверху. Мон Каламари, не теряясь, ударил нового противника в корпус левой ногой, отчего мальчишка отлетел в сторону на пару метров. Рейнар, чувствуя, как истощаются его силы, бросился вперед, обрушив на Мон Каламари шквал быстрых ударов, чтобы переключить все его внимание на себя. Так и случилось. Джедай парировал каждый выпад, доказывая раз за разом, что он в самом деле является мастером формы 3. Ох, как же Рейнар ненавидел Сарису. Защита, лишенная изысков, но и недостатков. Все остальные стили созданы, чтобы компенсировать или усилить ту или иную сторону своего обладателя, в то время как Сарису. Мелькнувший прямо рядом с глазом бело-голубой клинок Монкала Мари оставил на щеке болезненный росчерк. «Ах ты!» — боль дала новых сил. Рейнар, чувствуя, как его организм уже находится на пределе, бросился в контратаку. Он был зол на Фадеума, из-за того, что тот скрыл от него свой талант к метанию этих камешков. Был зол на свою алчность, из-за которой они отправились сюда без поддержки, да еще и забрались в самую дальнюю часть пещеры. Был зол на Монкала Мари, который впервые за все те годы, которые Обскура охотился на джедаев, сумел нанести ему столь чувствительную рану. Он безраздельно и бездумно двигался вперед, прошибая защиту джедая своим грубым напором, понимая, что сейчас он не более чем термальный детонатор, у которого вот-вот произойдет детонация взрывчатого вещества. Инквизитор черпал силу не из окружающего мира, потому что темной стороны не было вокруг. Он вытаскивал ее из себя, фактически сжигая свой организм яростью, плещущейся по венам подобно жидкому пламени. И джедай дрогнул. Рейнат срубил верхнюю часть его клинка, фактически уничтожая оружие Бриана Умакка. В этот раз он в самом деле насладился ужасом, который застыл в глазах противника. «Не убивай!» Донесся до него глухой, словно пробивающийся через вату, голос молодого джинсары. «Почему это?» «Казнить рыбу!» «Темная сторона всегда требует что-то в обмен на могущество, которое она дает. Чем убитый джедай не подходящая жертва, а самая лучшая жертва, сакральная?» Адепт темной стороны крутанул клинок в своей руке, занося его для удара. И в этот момент времени Монкала Мари, в ту самую секунду, когда алое пламя готово было проткнуть грудь джедая, Рейнар понял, что проиграл. Монкала Мари выбросил вперед руку, отталкивая его силой. И это конец. Потому что в следующее мгновение затылок инквизитора взорвался болью. Тело перестало его слушаться, а перед глазами стал меркнуть тусклый свет. Последнее, что он увидел, булыжник размером с кулак, прилетевший в голову Монкала Мари. Угасающее сознание успело ухватить фонтан крови, который брызнул из разбитой молотоголовой части тела джедая, и его безвольное тело, падающее на пол рядом с поверженным инквизитором. Прежде чем сознание окончательно померкло, темная сторона отступила, бросив его, как использованный инструмент. Пришли умиротворение и спокойствие. Рейнар Обскура почувствовал, что его оковы в самом деле разорвались, а потом его сердце перестало биться. Глава 6. Представление. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 10 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 10 сутки после великой ресинхронизации, 3 месяца и 30 сутки с момента попадания. О таких событиях говорят, не прошло и года. В моем конкретном случае, едва хронометр на корабле перевалил за полночь, адъютант оповестил о том, что баронесса созрела для разговора. До точки рандеву с кораблями флота, задействованными в операции по освобождению сектора Плавис от сил Новой Республики, оставалось достаточно времени. Оперативные сводки мной изучены и проанализированы. Не скажу, что все прекрасно, но так не может быть в принципе. А тот, кто подобное говорит, лжец. Происходящее в Доминионе, ох, так и подмывает сказать доминация, а также за его пределами укладывается в пределы погрешности, поэтому беспокоиться на данный момент ни о чем, разве только о финансах, а уродиумный кредит. Что ж, как бы я ни распускал хвост перед Кейном, этот финансовый механизм имеет свои недостатки. Впрочем, как временный эквивалент, а также способ легализации уродиума, награбленного капитаном Нимом у казначейства империи, и многочисленных драгоценностей, хранящихся у него по всему Лаку. Определенное время, пока закрепляется изменение режима и происходит обустройство Доминиона, этот механизм будет работать как запланировано. Впрочем, пусть этим занимаются политики, СБД и прочие органы власти и контроля, которые за свою работу, между прочим, получают весьма и весьма неплохие деньги. В компании бессменных рук Хайтиерса я совершил короткую прогулку по коридору от своих апартаментов до тех, которые занимала баронесса. После того, как ей сообщили о моем прибытии, девушка пригласила внутрь. Что ж, сравнивая мои и эти апартаменты, можно сказать, что Траун явно живет по-спартански, потому как от обилия изящества и роскоши тут явно в глазах рябит. И я точно знаю, что аристократка привезла это не с собой, а с другой стороны, чего я ожидал от апартаментов, которые предназначены для того, чтобы высокопоставленные сановники и имперские чиновники, которых волей случая занесет на борт звездолета, чувствовали себя как дома. В эти сутки баронесса выглядела вполне себе скромно, простые брюки, блузка, разливающиеся водопадом по плечам волосы, явно отдохнувший вид, да и образ стервы как-то не столь сильно бросается в глаза. «Благодарю вас за то, что прибыли, гранд-адмирал», девушка поприветствовала меня у входа, жестом пригласив присесть на один из двух диванчиков, расположенных друг напротив друга. Стоящий между ними небольшой столик уже украшен фруктами, а по центру возвышалась бутылка верлинского выдержанного и пара пузатых бокалов рядом в ними. Вот и поговорили. «К вашим услугам, баронесса», — произнес я, опускаясь в одно кресло. Фина заняла место в другом, после чего бросила настороженный взгляд на Рукха, сидящего на корточках у дверей. Тиерс благоразумно остался по ту сторону. «Итак, вы хотели поговорить с глазу на глаз. Я весь во внимании. Вина?» — поинтересовалась девушка. «Вынужден отказаться. Вот так сразу плюем на аристократический этикет». Согласно ему, если дама предлагает выпить, отказываться нельзя. «Я нахожусь на службе. У вас вообще бывают выходные дни?» Дама щелкнула пальцами, и к нам засеменил дроид-секретарь модели Стриро, родственный дроиду семейства Скайуокеров, но в серебристой обшивке. Он приблизился к нам с хромированным подносом, на котором уже потел кувшин с фруктовым соком. Как и пара стаканов, он был выполнен из хрусталя, что весьма ценилось в качестве посуды для знатных особ. «Не возражаете, ягодный? Покой нам только снится», — заметил я, принимая протянутый мне стакан с ледяным соком внутри. «Благодарю». Девушка чинно кивнула в ответ, после чего сделала глоток. Ей что-то очень и очень нужно, потому как, если вспомнить прочитанные мной правила приличия в этой галактике, дамы мужчинам, которые не относятся к их близкому окружению, дружескому или семейному кругу, не прислуживают. Здесь вариантов два: или баронесса сама игнорирует этикет, что сомнительно, ибо для них, аристократов, нет вещи более привычной и само собой разумеющейся, чем соблюдение правил этикета и отступление от него лишь в конкретные вышеописанные моменты, или же она намеренно старается втереться в доверие. И почему мне сейчас вспоминаются ужимки Леони и Тавиры и Подснежной Королевы? Баронесса выбрала какой-то усредненный способ коммуникации между двумя этими крайностями. Что ж, теперь только остается наблюдать за тем, как будут разворачиваться события. Промокнув губы салфеткой, ну, хвала всем святым, что хоть это не облизывается, как кот, уделавшийся в сметане, она посмотрела мне в глаза. «Чего вы добиваетесь, гранд-адмирал?» «О, как, с места прямо в карьер. Вот это хорошо, вот это молодец. Однако, так просто все равно не будет. Вам стоит конкретизировать свой вопрос, баронесса», — произнес я, «или указать контекст, который вам интересен». «Политика», — пояснила она, ничего не упростив. «Какие цели вы ставите перед Доминионом?» «Сохранение лучших имперских ценностей на подконтрольных мне территориях», — пояснил я. «А почему не именно нового порядка?» Вопрос должен был бы сопровождаться миной удивления со стороны молодой женщины, но ее не будет. Она в достаточной степени информирована, чтобы понимать текущие реалии. «Я не считаю новый порядок правильным», — произнес я. «Император пришел к власти, объявив человекоцентристскую политику, но в то же время Чагрианин Масамидда являлся его близким союзником. И должен отметить, что этот поступок был совершенно оправдан. Масамидда в самом деле был выдающимся политиком. Как и многие другие, например Камаси, на службе империи они бы привели в ее состав тысячи миров бескровным путем, а многие из ячеек восстания так бы и не были сформированы, благодаря их умению дипломатических переговоров. Но вместо этого, у нас то и дело возникали гонения на мирах, населенных инородцами, при всем при том, что империя многих из них даже не трогала». Поучительный экскурс в историю, кривовато улыбнулась девушка. «Что ж, вы правы, так оно и получается. Некоторые представители нечеловеческих рас заслуживают места в высших кругах империи. Но, насколько я слышала, вы в самом деле решили уравнять в правах и людей, и нелюдей». «Это так, все верно», — подтвердил я. «Не имею привычки вести себя так, чтобы слова расходились с делом. Прежде нелюди использовали лишь в качестве экономического придатка», заметила носительница фамилии барона Деаста. «То есть на уровень государственной власти выше управления сектором или должности сенатора они не могли претендовать». «Баронесса», жестом я прервал ее излияние, «все, что вы скажете, я без сомнений уже знаю. Давайте переходить к делу. Уверен, что у вас, как и у меня, есть чем заняться, кроме как делиться впечатлениями относительно вех истории. Что ж, если вы в самом деле этого хотите, девушка еще раз промочила горло, я уполномочена обсудить с вами вопрос выкупа из вашего плена Лии и органы, Сола и ее детей. Интересное кино, получается, не генералов, владеющих данными о войсках и местах дислокации, военной доктрине и уровне подготовки вооруженных сил новой республики, а непосредственно органу Сола и ее детей. Каковы шансы на то, что женщина обладает архиважными данными? Достаточно велики. Она не подвергалась допросами по той причине, что все необходимое я могу получить через агентуру или источник Дельта. Пытать ее уж тем более бессмысленно, только врага наживешь. В ее лице и лице всей многочисленной родни и приятелей. Я и без того с огнем играю. Но что-то мне подсказывает, будто от нее нужны отнюдь не военные секреты. Учитывая минувший разговор с Гранд-Маффом Кейном, а в особенности, последнюю его часть, у меня есть очень большие предположения относительно того, кому же это все-таки понадобились эти трое. Вопрос лишь в том, почему Кейн не обозначил подобное желание, ведь новость разошлась по галактике и не могла не достигнуть ушей обитателей глубокого ядра. Раз Палпатин контактирует с Ордусом, то мог просто и приказать тому сделать все, чтобы заполучить близнецов Илью. Стоп, зафиксировали мысль, могу ли я поинтересоваться, кому и для каких целей необходимы советник и два новорожденных ребенка? Уточнение, которое девушку никак не проняло. Сарцев Квест, произнесла она, имя человека, который, если мне не изменяет память, являлся лидером заговора против возрожденного императора. Для чего они ему, не знаю, честно говоря, но в имперском правящем совете обсуждали вопрос о том, чтобы использовать органу Сола и ее детей для переговоров о возврате под наш контроль нескольких секторов, а то и сверхсекторов. Я, конечно же, в это поверил. Нет, это не так работает. Если сперва мне подумалось, что причина интереса имперского правящего совета как раз-таки может и заключаться в профицитном для аренды обмене, то сейчас я твердо уверен в том, что Палпатин вышел не только на Кейна, но и на правительство имперского пространства, по крайней мере на некоторых из них, учитывая, что именно имперский правящий совет и его безграмотная раскольничья политика привела к тому, что они смогли урвать лишь крохи от территорий, подконтрольных военачальнику Зинджу, а в последнее время только и занимаются тем, что строят интриги и козни друг против друга, при активном участии различных политических элит. Не мудрено, что те, кто имел личную беседу с Палпатином или его элитой темной стороны, все же решили задобрить старика и доставить ему потенциальных сильных джедаев и их мать. А значит, есть большое предположение, что за самим Скайуокером уже тоже вылетели. Энда, что ж, у меня примерно такие же намерения, заявил я. Так что, при всем моем уважении, боюсь, что у нас конфликт интересов. У вас вряд ли есть то, что мне необходимо и на что я готов был бы согласиться обменять этих пленников. Дети Палпатину явно нужны не для того, чтобы в них переселить свое сознание. К этому поступку привел целый ряд событий, которые еще не факт, что произойдут. Вот как, удивилась баронесса, имперское пространство обладает самой большой территорией из всех осколков. У нас сильная армия, множество кораблей, нескончаемые мобилизационные ресурсы, верфи полного цикла, не надо так преувеличивать. Такая верфь всего одна, Билбринджи, но ведь никто не мешает ноздри раздувать, кичась своей значимостью. Правда, ничего кроме внутренней улыбки сей момент не вызывает ни у кого, кто так или иначе знаком с текущей ситуацией внутри имперского пространства. В таком случае, раз ваши ресурсы и возможности столь обширны, то вам не составит труда договориться с Гранд-Маффом Кейном о передаче в мое распоряжение звездного суперразрушителя Жнец в обмен на указанных пленников, спокойно произнес я. На лице баронессы застыло недоумение напополам с нотками раздражения. Вы шутите, Гранд-Адмирал? Поинтересовалась она. Мы уже обсуждали этот вопрос, напомнил я. Вы в самом деле считаете, будто мы пойдем на переговоры с Гранд-Маффом Ордусом Кейном? Она произнесла это таким тоном, будто это что-то, что невозможно в принципе. Хотя, кто ж знает их внутреннюю кухню? Сегодня любит, завтра ненавидит. То в императоры звали, то передумали. Как вы добудете для меня этот или однотипный ему корабль, меня не волнует, произнес я, понимая, что поиски начнутся явно сразу после того, как этот разговор завершится. Учитывая, что я помню о том, что Сарцев Квест, который хочет заполучить принцессу и ее детей, в период возвращения Палпатина будет его слугой, кем и являлся прежде, нельзя исключать и того, что он попросит у своего господина, коли состоит с ним на связи, заставить Кейна уступить корабль мне, или же притянут другой, тот, из флота Анаксиса, который ушел в глубокое ядро. Вы хотите этих пленников? Я хочу получить для безопасности своих территорий звездный суперразрушитель. Вы ведь прекрасно понимаете, что мы не обладаем такими ресурсами, нахмурилась баронесса. Не вы ли не так давно уверяли меня в обширности ваших возможностей? Поинтересовался я, но не настолько же, поморщилась аристократка. Несколько минут мы сидели молча. Я наслаждался наблюдением работы мысли на ее лице. Девушка явно перебирала варианты, которые могла бы еще озвучить. А меж тем по моему стакану сока стекал конденсат. Не уверен в том, что баронесса попробовала бы меня отравить на борту моего собственного флагмана, но зная о том, кто она на самом деле, можно не удивляться происходящему. Она – эмиссар Сарцева Квиста. Лично этого парня я не знаю, но помню о нем немало. Не самых положительных моментов. Не говоря уже о том, что в прошлом он был такой же рукой императора, как и Мара Джейд. И если о ее характере можно было сказать хоть что-то, хоть как-то просчитать, то этого интригана и заговорщика приближать к себе, или наоборот, приближаться к нему, не собираюсь. «Хорошо», — произнесла баронесса, — «давайте попробуем по-другому. Мы уже даровали вам титул верховного главнокомандующего и помогли вам в наращивании вооруженной группировки, с помощью которой вы смогли добиться столь многого, именно что титул, а не должность. Казалось бы, просто разница в словах, но по факту, я не имел никакого контроля над вооруженными силами ни имперского пространства, ни других осколков. Свадебный генерал, не более того, все, что я имею, получено трудом без вмешательства аренды. Они всучили мне тех, кто был им не нужен, а теперь пытаются обернуть это в свою пользу. Крайне древний способ манипулирования, ничего не скажешь. И я благодарен вам за эту поддержку, произнес я, а также за то, что саботировали работу моих вербовочных центров для добровольцев. Это мне существенно помогло, как и частичное разоружение переданных мне звездолетов, в частности изъятие канонерских лодок ХГ-1 из авиакрыла звездных разрушителей. Девушке заметно не понравились мои слова. «Произошло недопонимание», — произнесла она. «Вы обещали нам, что будете использовать в качестве тыловых баз наши сектора, а в то же время сами сменили место дислокации, что привело к уходу у Бектората из имперского пространства и...» «Не нужно всей этой патетики», — попросил я. «Война требует оперативного решения в условиях изменяющейся ситуации. А по поводу у Бектората, насколько я слышал, у вас как минимум продолжают действовать подразделения контрразведки, так что...» «Ладно, давайте прекращать», — попросила Фина. «Мы не можем дать вам имперский звездный суперразрушитель, у нас их просто нет. Кейн ни за что и никогда не отдаст его, только в обмен на верфи Билбринджи, но это даже не обсуждается советом. Мы могли бы предложить вам несколько звездных разрушителей взамен, но меня это не интересует», — произнес я. «Ну что ж, если начали перебивать друг друга, то надо показать, что это работает в обе стороны. Может быть, у вас есть звезда смерти, или нечто подобное. Ходят дикие слухи, будто их кто-то все же изобретает и производит. Какая чушь», — сморщила носик баронесса Деаста. «Этого у нас тоже нет. И вообще, вам не кажется, что подобная цена слишком велика? За ближайшего советника и друга фактического главы новой республики Монматмы, героя Альянса повстанцев, дочери Дарта Вейдера, родившей еще двух детей-близнецов, да еще и явно чувствительных к силе, малозвездного суперразрушителя», — уточнил я. Фина промолчала. «Вот и мне кажется, что получить в свое подчинение потомков Дарта Вейдера, особенно после всех тех волнений с Триакулюсом, которые разделили империю, не помешает, чтобы выменить их на что-то более ценное у новой республики. С тем же успехом, что и вы, это могу сделать и я сам. Я уполномочена вам сказать, что Сарцев Квест готов пролоббировать ваше внедрение в состав имперского правящего совета на правах действующего члена с возможностью оказания влияния на решение совета имперского пространства в целом. Судя по тому, что выражение ее лица было не самым радостным, девушка явно не была довольна тем, что ей пришлось перейти к этому аргументу. «Доминион останется вашей личной вотчиной, и никто не посягнет на него ни сейчас, не впредь. Сарцев-квест будет держать это на личном контроле, а он фактически первое лицо в имперском правящем совете. И он же отправил Фину Деаста для переговоров со мной. И он же сыграет весьма интересные роли во время вторжения возрожденного императора. Если вам с разницей в сутки две стороны, приближенные к старому маньяку с незавершенным гештальтом перевода скайуокеров на темную сторону, будут предлагать варианты сотрудничества, предлагая в этом случае не обеспечивать вас и ваше молодое государство проблемами, и делают это фактически две явные марионетки самого безумного Сита столетия, сколь маловероятно, что вы им поверите. Правильно, вот и я не верю. Но выполняя пожелания Эрдуса Кейна, я хотя бы удовлетворяю свои собственные желания и потребности по ослаблению противника и усилению себя, забирая имперскую технику, которая в руках бывших повстанцев все равно по большей части бесполезна. Только одолжение им делаю. Согласно переговорам членов Временного Совета Новой Республики, у них есть возможность, переориентировав свои ресурсы, ввести в строй большое количество звездных крейсеров, увеличив численность собственного флота. Ну, так в чем проблема? У меня в плену находится такое количество ваших вояк, которых хватит на комплектование сотни, а может быть и более звездных крейсеров Мон Каламари. Вот же непонимающие существа. Я благодарен лорду Квесту за оказанное мне доверие, но вынужден отказаться. На лице женщины появилось удивление. Ну да, кто ж в своем уме решит не делать такую карьеру, отказаться от подобного повышения. Я не политик, я военачальник, и у меня нет никакой другой задачи и желания, кроме как устранять угрозы для граждан, которых я обещал защищать. Но ведь Доминион, начало было баронесса, но я жестом ее прервал. Доминион создан как необходимая тыловая и сырьевая база, которой вы меня лишили, вознамерившись решать без моего ведома о причинах, из-за которых я в той обстановке не воспользовался имперским пространством в качестве тыловой и ресурсной базы. Вы решили, что это как-то связано с тем, что я решил дезавуировать наши соглашения, а потому начали принимать меры по снижению поддержки для меня. При этих словах баронесса отвела взгляд в сторону. Что ж, у нее по крайней мере достало совести покраснеть, но никто из вас не вышел со мной на связь и не попросил разъяснений. Можно подумать, вы бы согласились их предоставить, обиженно произнесла Деаста, словно последнее, ее собственное поражение. Впрочем, а быть может она и должна была осуществлять связь между мной и имперским правящим советом, кто ж знает, а разве не было понятно, что я делаю все для того, чтобы заманить флот противника в ловушку, уточнил я. Сектор Марждайной базы на Тангрене – это тупиковый гиперпространственный маршрут, который мог бы стать превосходной ловушкой, однако изменение ситуации, в том числе и перекрытие поступающих резервов, вынудило меня на корректировку планов. В итоге, ловушка, которая должна была состояться в системах сектора Марждайн, перекочевала в сьютрикскую гегемонию. О, беловолосая баронесса посмотрела на меня с интересом. Раз уж это все было простым недопониманием, то тогда нам следует объединить усилия и влить ваши силы и ресурсы в состав вооруженных. Нет, твердо произнес я, никаких слияний. Но, почему, искренне удивилась она, потому что я не желаю вновь стать жертвой недопониманий, недоговоренностей и так далее. Голос, как и всегда, спокоен. Чем дольше я нахожусь в теле Трауна, тем легче мне становится быть им, быть, а не казаться. И пусть процесс еще не совершенен, главное, что работа идет. Но вы ведь верховный главнокомандующий, напомнила девушка. Если имперскому пространству что-либо угрожает, то, поверьте на слово, я уничтожу эту угрозу раньше, чем вы вообще узнаете о ее существовании, произнес я. Кроме того, военная доктрина имперского пространства исходит из обороны, и она полностью себя оправдывает. Ваши границы надежно защищены, а сражение на территорию противника я перенес уже давно. Мы могли бы поставлять вам боеприпасы, оборудование, личный состав, не останавливалась она. Шпионов, диверсантов, наемных убийц, саботажников, агентов влияния, мысленно продолжил я то, что она не высказала, и вновь вынужден отказаться, произнес я. У меня достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить мои запросы. Итибанна, с интересом спросила у меня баронесса. Такой же ресурс, как и у всех, пожал плечами я. Баронесса, давайте не будем тратить ваше и мое время. Вы хотите получить моих высокопоставленных пленных раньше, чем я отдам их новой республике в ответ на определенные уступки? Передайте лорду Квесту, что я желаю получить за них звездный разрушитель типа палач, желательно, жнец. Почему именно он? Название нравится, пожал плечами я. Девушка закрыла глаза, глубоко вдохнув, и ее прорвало. Траун, или у вас плохое чувство юмора, или вы не понимаете всех открывшихся перед вами перспектив. Сам Сарцев Квест приглашает вас присоединиться к нему, стать его сподвижником в деле реформирования империи. Вам оставляют ваши наделы и, я думаю, даже не будут против, если вы приберете к рукам еще несколько секторов, которые остаются нейтральными на настоящий момент. Все, что от вас требуется, это отдать нам женщину и двух младенцев и пользоваться всеми ресурсами имперского пространства, чтобы покорить новую республику. Вы смогли разбить их огромные силы с куда как меньшим количеством войск. Представьте, что сможете сделать, когда у вас будут ресурсы всей империи. Представляю, даже лучше и четче, чем вы можете предполагать. Не надо мне такого счастья в настоящий момент, как говорил один известный полководец древности моего мира. Лучше 10 воинов рядом, чем 1000 далеко. Цитата неточная, да и не поклонник я монгольских изречений. Баронесса, спокойно произнес я, вы на переговорах, а не на рынке Шаунхай в базарный день. Вы изложили свои требования, я в ответ вам сказал свои. Если вы в состоянии их исполнить раньше новой республики, значит вы получите желаемое. Если же нет, тут уж простите, сделка есть сделка. На этом, прошу меня извинить, дела не ждут. Вы можете оставаться на борту Химеры ровно столько, сколько пожелаете. Помнится, вы хотели допросить моих высокопоставленных пленников, натолкнувшись на взгляд молодой женщины, позволил себе легкую улыбку. Я так и думал. Предлог для встречи был выбран крайне поверхностным. Сторонница Сарцева Квеста возмущенно фыркнула, наблюдая, как я поднялся с дивана и направился к выходу. Рук при моем приближении словно пружина, мгновенно оказался на ногах. «Я вас решительно не понимаю, гранд-адмирал», — донеслись мне в спину слова баронессы. «Пытаюсь вас понять, но не могу. Какими категориями вы мыслите, что вами движет, чего вы добиваетесь?» Остановившись, посмотрел на Фину. На лице двушки застыл гнев, раздражение, печальный интерес, неподдельный, детский, азартный. «Люди, что с вами не так-то? Не трудитесь, баронесса», — посоветовал я. «В любом случае ни у вас, ни у остальных выяснить это не получится. Всего доброго». Когда за мной закрылась дверь, услышал отчетливый звук удара, как если бы кто-то бросил что-то легкое, сделанное из хрусталя в дверное полотно. Майор Тиерс, гвардейцы и рук мгновенно пришли в боевую готовность. В руках появилось оружие. «Вольно», — распорядился я, — «стаканом больше, стаканом меньше, не обеднеем». Вылезая из тренировочной капсулы, в которой Санни Айсарт и ее пилоты тренировали выживших летчиков разбойной эскадрильи пилотировать те защитники, в традиционной для Снежной Королевы манере приводя в качестве пособия записи боев самих Проныр, вынуждая республиканцев атаковать самих себя, Каранхорн посмотрел на стоящего рядом с капсулой полковника Виссери, командира авиакрыла, размещенного на этой базе.